Глава 12. Во время самого первого поединка Сихан сломал ей обе ноги. Вторую, когда она уже лежала на полу, судорожно дыша, подняв руку, показывая, что сдается. Когда они дрались в восьмой раз, Сихан разбил ей челюсть ударом колена. Линь резко вернулась в сознание, когда он заломил ей за спину руку и с хрустом сломал запястье. В течение 3 дней ее кормили жидкой кашицей через трубочку, просунутую в отверстие в прозрачном гипсе, закрывающем нижнюю половину лица.